Глава 7. Гибель первых, торжество последних. Те, кто более чуток к идее, к принципу, кто больше, полнее других способен увлечься ею, первыми должны погибнуть. Логически неизбежно, хотя в романе это не показано, идет гибель Сони, не слушая никаких доводов разума, и Раскольников, слушаясь только разума. Мышкин и Рогожин тоже во власти гибельных в своем безудержном развитии сил, страсти и сострадания. На каком-то высшем уровне Мышкин прав, как в сущности права и Соня. В каком-то другом, лучшем мире, на планете смешного человека он был бы у себя дома. Но в мире, в котором мы живем, благородная страсть так же губит, как и низкая. Всякая идея волочит героя на Голгофу. Однако мученики идеи, погибая, не оставляют после себя пустого места. Тварь дрожащая, мимо которой Раскольников проходит, презрительно отворачиваясь, оказывается людьми, способными ко всему человеческому. Один из итогов романа — изменение нашей поспешной оценки Лебедевых, Келлеров и так далее. Один гад уничтожит другую гадину, думаем мы сперва вместе с Иваном. А к концу Митенька вырастает, к нашему удивлению, во что-то вроде положительного героя, тесняя даже предназначенного к этой роли Алешу. Идея перестает быть монополией интеллектуалов, она спускается на безязыкие улицы города, и каторжане города Лепрозория сами, стаскивая за ноги парламентских представителей косноязычным, но выразительным языком, начинают говорить о себе. Примечание. Пастернак сравнивал Маяковского с одним из младших героев Достоевского. Я думаю, что это верное замечание. Конец примечания. Каждый роман Достоевского — это бунт, в ходе которого интеллигенты, зачинатели движения, слишком чуткие к мысли, гибнут, падая под ноги толпы, но вместо них толпа выдвигает своих собственных мыслителей. И в этом разверзании уст Валаамовой ослицы эпическое движение, без которого вообще не вышло бы романа, летописи жизни народа, а получилась бы только трагедия нескольких поднявшихся над ними одиночек. Идет на каторгу Раскольников. Сходит с ума Мышкин и, может быть, Иван Карамазов. Вешается Ставрогин, стреляется Кириллов, но остаются Разумихин и Дуня, остаются Лебедевы и Митеньки. И Толстой, и Достоевский проделали сходный путь – развеличение Наполеонов, идеальных героев образованного общества и поэтизации тех, кто не смел и думать о своей причастности к идеалу. Всякий из нас, ежели не больше, то никак не меньше человек, чем великий Наполеон, говорит Толстой. У Толстого это золотарь Аким с его «тае» и «не тае». У Достоевского мошенник Лебедев, буян Митя. Аким мог бы быть красноречивей, Лебедев — порядочней. Но что делать, это реальный, а не сочиненный в кабинетах народ. И в призывах Толстого и Достоевского к смирению и опрощению было свое рациональное зерно. Острие их мысли направлено против веры в абсолютность отвлеченной истины и связанного с нею культа мыслящей личности, своего рода сверхчеловека, познавшего истину и диктующего свою волю черни. Оба воспротивились бы всякому насилию над Акимами и Мармеладовыми во имя математически безупречных проектов народного спасения. Для обоих человек выше истины, как бы она ни казалась отвлеченно верна, для обоих только в человеке самом единственная полная человеческая истина.